824. Если хотите преуспеть, мысль вашу ко мне положите и сердце в придачу. Эти магниты притянут к вам нужное. Просто все это, если сердце любовью к владыке горит. Чем преуспели идущие близко за мною? Любовью. Читая священные книги, любовь относили в заоблачные выси и оторвались от жизни. И остались ни с чем. Словословят далеких и неведомых, а мы близко, мы в жизни, и любовью к нам, живым и сущим, нас приближаете к себе и даете возможность войти в жизнь вашу не призраками, но заступниками и друзьями. Надо отбросить мистический туман непонимания, скрывающий наши истинные лики. Мы в жизни, и мы с вами. И каждодневно даем доказательства нашего незримого присутствия тем, кто нас принимает. Но для этого отрицание надо забыть. И не мозгом, но сердцем принять нас в сознание. Однажды принявшие с нами можно идти до конца. Так утверждаю путь жизни, которому нет конца, ибо он бесконечен.